Ассаляму алейкум, мои дорогие братья и сестры. Рад приветствовать вам Академию бизнеса для мусульман. Команда бизнесменов мусульман помогает вам создавать и масштабировать свой бизнес. Вы получите доступ к бизнес-тренингам от лучших бизнес-тренеров СНГ на сумму около 500 тысяч рублей совершенно бесплатно. Хотите сделать шаг вперед и выйти на новый уровень, то Академия бизнеса для мусульман для вас. Воистину, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Подробная информация в описании данного видео. أشهد أن لا إله إلا الله يا يقولون ربنا أتم الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.